На острове Принсипи в самый неподходящий момент появились облака, и только на двух из 16 пластинок, заснятых во время затмения, имелись изображения звезд, не слишком четкие, зато позволяющие сделать хоть какие-то замеры. По ним выходило, что среднее отклонение составляет 1,61 секунды при стандартной ошибке в 0,3 секунды. Результаты представили на внеочередном собрании Королевского общества и Астрономического общества, созванном специально для этого 6 ноября 1919 года. Председательствовал сэр Джон Томпсон, президент Королевского общества. Королевский астроном сэр Фрэнк Дайсон выступил первым и сообщил вот что. Астрографические пластинки, то есть фотографические пластинки, экспонированные на специальном телескопе, дают 0,97 секунды для смещения на лимбе, если проводить калибровку по самим пластинкам, а равное 1,40 секунды, если калибровать по контрольным пластинкам, то есть снимкам, сделанным на том же телескопе ночью. Однако лучшие пластинки показывают результат 1,98 секунды, при том, что Эйнштейн предсказывал смещение на лимбе в 1,75 секунды. На этих пластинках согласие между данными для отдельных звезд было наилучшим из возможных. После тщательного анализа пластинок я готов заявить, нет сомнений, что предсказания Эйнштейна подтверждаются. Были получены ясные доказательства того, что свет искривляется в соответствии с эйнштейновыми законами гравитации. Дайсон ни словом не обмолвился о данных, полученных на Принсипе. Эддингтон, который выступал вслед за ним, результаты с Принсипе не отбраковал. Если забыть про показания менее совершенного телескопа из Собраля, то после усреднения оставшихся величин, избыточно высокой, бразильской, в 1,98 секунды, и не слишком точной, африканской, в 1,61 секунды, получалось ровно то, что предсказывал Эйнштейн. Тут выступил профессор Зильберштейн. Другая попытка проверить теорию относительности, основанная на красном смещении света далеких звезд, провалилась. Так почему стоит верить сомнительным данным по искривлению света, полученным на пределе точности приборов? — спросил он. У Эддингтона не нашлось убедительного ответа. С загадкой красного смещения справится позже. Оно возникает из-за сдвига в частоте колебаний излучения, испущенного движущимся объектом. Точным аналогом может служить снижение тона у свистка удаляющегося поезда. Вот воспоминания одного из участников экспедиции на Принсипе. Когда нас познакомили с задачей, имелось три возможных сценария. Первый. Никакого отклонения не будет вообще, то есть свет не подчиняется законам гравитации. Второй случится – отклонение наполовину. Это будет означать, что притяжение все-таки действует на свет, как утверждал еще Ньютон, и ситуацию описывают простые ньютоновские законы. Третий. Наконец, произойдет полное отклонение, которое подтверждает правоту Эйнштейна в противовес Ньютону. Помню, как Дайсон разъяснял все это моему коллеге Коттингему. «Если мы получим двойное отклонение, что это будет значить?» — спрашивал тот. «Тогда, — сказал Дайсон, — Эддингтон сойдет с ума, и вы отправитесь домой в одиночку». Не приходится сомневаться, что главной целью Эддингтона было восстановить согласие между немецкими и западными учеными, подпорченное патриотическим угаром Первой мировой войны. Дело в том, что группа немецких светил, в которую Эйнштейн разумеется, не входил, в 1914 году подписала так называемую Фульденскую декларацию.